день, люби меня как прежде. Словам верь, я пойду к тебе навстречу. Через тысячи дорог, только оставайся верной. Любовью первой дай мне надежду на завтрашний день. Люби меня как прежде. Словам верь, я пойду к тебе навстречу. Через тысячи дорог, только оставайся верной. Любовью первой ты только жди. Пусть дворник сожгет немало листвы. Пройдут дожди, уснет февраль, в окно постучится май, нахлынет печаль. Ты только не забывай, за годом год пройдет, эй. Я буду жить лишь тем, зная, что меня кто-то ждет. Прохладный ветер принесет немного грусти, заставит думать о тебе, развеет чувства. Я к тебе вернусь прохладным ливнем под вечер, стучась в окно, не назначая встречи, потеряю дар речи. Ты и без слов все поймешь, за нас все скажут глаза. И я пойму, что ты ждешь, как всегда уснешь, обняв меня нежно, а я не буду спать, зная, что неизбежно. Наша с тобой разлука, она придет без стука. Минуту проститься и раствориться без звука. Неизвестные пути, мечты заставят меня уйти навстречу к переменам судьбы, оставив позади мгновение счастья и горя, красивых снов и раздоря. Не найти мне покоя, пока мы не вместе. Только для тебя одной я буду писать песни, ведь я дышу тобой одной. Дай мне только ответ на вопрос простой. Будешь лишь ждать с надеждой ложиться спать. Не надо только врать, и я вернусь опять. Но ни на ночь, ни на день останусь навсегда с тобой. Слышишь, как твоя тень, ты только жди. Пусть дворник сожгет немало листвы. Пройдут дожди, уснет февраль, в окно постучится май. И я вернусь к тебе, и ты забудешь печаль. Дай мне только надежду на завтрашний день. Люби меня как прежде, словам верь, я пойду к тебе навстречу. Через тысячи дорог, только оставайся верной. Любовью первой дай мне надежду на завтрашний день. Люби меня как прежде, словам верь, я пойду к тебе навстречу. Через тысячи дорог, только оставайся верной. Любовью первой дай мне надежду на завтрашний день. Люби меня как прежде, словам верь, я пойду к тебе навстречу. Через тысячи дорог, только оставайся верной. Любовью первой дай мне надежду, дай мне надежду. Эй, слышишь, дай мне надежду, дай мне надежду на завтрашний день.